эфіры радыё «Свабода», пры мікрафоне Зміцер Бартосік. Гэтым разам мы едзем у Докшыцкі раён, у вёску Гарадзішча. То па небу стучала, што па небу ручала, там анічына, мамка, там анічына, мамка. Калі я ў старой вясковай натопленай хаце чую ад гаспадыні старадаўнюю абрадавую песню, душу агортвае такое пачуццё, якое не ў кожным храме адчуеш. Бо гэтая песня гучыць не са сцэны, яна не вывучаная па фальклорных зборніках, яна перададзеная праз многія пакаленні да апошняй пяснярки, якая яе ведае. Песня гучыць нібы рэха з часоў вялікага княства. Вясельная, але не вясёлая песня пра тое, як нябожчыца маці просіць у Бога, каб пусціў яе паглядзець на вяселле дачкі сіраты. Па небу качілася, у Бога прасілася. Божа ж мой збавіцелю, пусці мяне далой лезу, на дзіця паглядзеці, як яно пасаджона, як яно прыбярона, прыбярона па-дзявоцку, пасаджона па-сіроцку. Песню мне пяе Юзефа Матошка у вёсцы Гарадзішча, што ў Докшыцкім раёне. Юзефа, па яе словах, апошняя, каму ладзілі вяселле па-сапраўднаму. А вяселле шаке былі? Так, 4 дні вяселля. Субота, нядзеля, панядзелак, аўторак, 5, серада, 5 дзень. 5. Субота, нядзеля, панядзелак, аўторак, серада. У сераду канчалася вяселля. Это ж і што за гэтыя 5 дзён рабілі? Пілі, елі, а дома ўжо і нічога ж не трэба было рабіць. І ўсё роўна. Ну а як вяселлі былі? А песні шакія співаліся на вяселлі. Вот у суботу садзіліся дзяўчаты вясковыя ўсе за стол і хлопцы. Да маладой, да нябесцай. Ага. І співалі песні, зваліся Ісушкі. Гэты вечар быў Ісушкі. Хлопец, свая родня дома. Там родня собіралася. А тут садзіліся дзяўчаты і співалі песні. Вот падзывалі, ставлялі на стол, там, ну, нямножка з усім закускай ставлялі, трэба было ўсё з'есці, каб та дзяўчаты усе выйшлі замуж. Там трошку сыра, там трошку сухарков нейкіх. Надо было ўсё чыста стала з'есці, каб быў стол пусты, каб та дзеўкі стальныя з вёскі замуж павыхадзілі, быў такі абычай. Вот дзяўчаты за сталом п'ялі і сядзяць, і вот надо падажаць бутылка, хлопец прывозіць бутылку літровую самагонкі. Наш жаніх. І стаўляй, стаіць на стале. Трэба ж падазваць дзяўчыну, нявесту, каб яна ўжо падышла да стала, гэта ўжо песні. Ой, падыдзі, млада манічка, да столу, падай жа нам ты дзевачкам гонору, і выпіш ты хоч чарачку гарэлкі, аддай сваю дзявошчыну на дзеўкі. І толькі гэта літроўка дзяліліся. А як ужо багаты жаніх быў, дык 2 літры прывязець. О, гэта ўжо як там, ну, за багаты дзед, дык 2 літры самагонкі прывязець. За вакном ідзе іншае жыццё, і сённяшнім гарадзішчанцам, тым, хто ў самым росквіце сіл, не да старых песень. Вось каля крамы 2 гаспадара сярэдняга веку гутараць пра самае важнае, пра адсутнасць працы. Вот именно беда, что нету. Беда. Нету где работать. Нема где, да. Безработица у нас. Ну, вообще нема нигде. Нет только работы. Один, кто здесь? Скот только что доит, да? Ну, два подвозчика. И сколько доит человек? Ну, и 4 доярки. И все. Ну, и скота, молока дают, может, бетон надают. И на ферме працуя 4 доярки. И два подвозчика. И два подвозчика. Это все, где можно працевать у городища. Да, все. Все, больше ничего все, нет. Все, нет, капут. Нет, у нас работа. Ну, только что магазин, что магазин, что и почта. Тебе... Ну, это само собой, да, вот и все. А совхоз все. На зиму, короче, подменяем его, так вот, отпуски, этим, ну, на ферме даем. Вот, допустим, я там месяц был за это. Ну, кто подводит на лошади? Вот. Следующий день, вот так вот. И все, а так ну, и все. И ну, если батьки на пенсиях, то же хлеб купляют, вот и так и живут люди. Mm-hmm. А так нигде нема ничего. Ну, да, какая работа. С каким почутем в душе вы сустрели известку про 500 долларов средней зарплаты в этом году? Вот как? Это я вот не знаю. Это кому сказать, будет смеяться. Мы на минималку тут стягиваем. Кто? Не выпадаете, а вы говорите. Это не я говорю. Ну, это что Лукашенко сказал. Какое 500 долларов? Ему там, может, у него получают, где он сидит. Там получают, естественно. И получают бизнесмены. Вот его там получают, а остальные никто не делает. У нас в совхозе никто 500 долларов по жизни. Ну, если только директор там... В Минске или... взять любого, даже да. взять, ты скажи, ты где? Получаешь 500, где да будет смеяться. А смешка и все. Нормальные, працелюбивые люди в абсолютно ненормальных обставинах. До пенсии еще далеко, але век таки, что уже не молоды, за мяжу на працу не поедешь. Вось и приходится працовать за 3,15 у день. 3 рубли у 3,15 у день на ферме получается, я был в месяц. Это копать надо кормы, навоз выгнать. Копать кормы, и, короче, получается 3,15 тебе 3,15. За день. За день. 3,15. Ну, потом, уже каждый день зарплаты. Надо выходить. Ну, тут уже нема выходных. 200 рублей получается. Ну, 210 там, ти сколько теперь? Ты ну, где ж тебе 500 долларов? Ну, год. 10 ну. годов назад получал 500 долларов, да? Ну. Согласен. Как доллар был 3 с копейки. Ради... Городище это. Вот 2000 гектаров. Это пахотной земли. Никто ничего, даже и плуга не заложил. Ну, только что коровы пасутся там, теляты о, летом и все. А вось еще один беспрацовный, 45-годовый Иван. Коли я слухаю разважанні наших беспрацовных вязковцев, у мяне такое отчуванне, что бяры любого, сади у Министерства сельской господарки и горш докладно не буде. Иван личить, что узбуйнение господарок, коли слабые саугасы долучают до мацнейшего, гэта не складанне активов, а складанне долгов и проблем. Это лучше бы сделали маленькие бы эти хозяйства, сделали бы маленькие, был бы какой-то толк. А что насоединяют вот такие, скажем, которые еле-еле дышат, это еще хуже будет развал и еще хуже будет бардак по лесику. Ты, например, у тебя получается вот скотину годовать, молоко получать от нее. Да, ты это делай. А что они вот это, скажем, соединяют, это после вот, колхозы разваливают. Людям нет нигде работы. А что они сейчас начали соединять, и такого только нет. Что долги скупливаются, все вместе. И на этот совхоз никак он не поднимется. Такого уже, скажем, результата нет. За это только не будет. Сам Иван с той частки городища, якая до 60-х годов была особной вёской и называлася Яблонцами. Але советским уладам тая старая назва не сподобалася, не отчули коммунисты яблочного водору. Почулася им у гэтым слове нечто свое родное, некультурное. Гэтая назва, яна яшчэ жыве ў народзе ці не? Ці забываю? Не, ну, пока што жывёт, я сам, да, было Яблонцы. Это пока што названне яшчэ людзі будуць помніць, што Яблонцы, што Гарадзішча. Хорошо, да. Рассказываю, что Яблонцы на Городище шло, Городище на Яблонцы шло, там, ну, как бились, махались кулаками. Сейчас же у меня тое. Уже пануе мир, спокой. Есть что вспомнить, что раньше было. А сейчас тут все разваливается. Аднак вернемся ва утульную хату Юзефы Матошкі. Ці былі безобразныя п'янкі на гэтых вяселлях? Не. Рэдкі случай быў, што біліся, паб'юцца. Рэдка. Рэдка. Тады ўжо маладыя, я не будзе жызні, Калі будзе бойка, не будзе жызні? Да. Гэта ўжо так же бядую цёткі, бабулі, не будзе жызні. Рэдка. Шучылі, співалі, весяліліся, танцавалі. Это рэдкі случай, што дзе біліся на вяселлі. Жыніліся людзі па каханні ці не, ці па-всякаму? У асноўном ішлі бацька, сына надо жаніць, зямлі нет, а там дзяўчына кусок зямлі дадуць. Было і па каханню, але ў асноўном вот так было. Ось так? Да. Вырашалі бацькі? Не ў маіх гадах, як мама та расказала, я ж помню старэйшых. Дык вот прыїжджаюць у сват, ён даже і не знаіць. Бацькі ж, кусок зямлі дадуць, карову дадуць, кабана, ўжо можна пачынаць жыць. А вот тры сыны, чатыры бацькі, а зямлі нет. І я нават пабудаваць хату нема на чым. І так жылі. У сваты прыедуць, адзін аднаго не знаюць. Жаніх нявеста пазнакомюцца. Па каханні выходзілі, гэта было? Меншым. Было і па каханні, але ў асноўным было вот так, такім. Калі муж б'ець жонку? Было. Усяк было, і таму што і ты ўжо нікому не пажалішся. Прыйдзі дамоў у прочкі да бацькоў. Усё, ты ж апазорыш усю родзіну, а яшчэ можа сестра ёсць не замужам ці што, як ты б нарцы прысягала, у касцелі рукі табе звязаў ксёндз. Усё, білі. Але ж ніякіх ні разводаў, нічога не было. Нельга было. Грэх. Цярпелі. Вы зразумелі, чаму біццё жонак была ледзь незвычайная справа? Ці не таму, што чалавек жаночага полу, з якім ты пазнаёміўся толькі на заручынах, не можа быць тваёй жонкай? Гэта чужы табе чалавек, з якім ты мусіш жыць паволі бацькоў і з блаславення ксяндза. Якое тут можа быць шчасце? Таму і вымяшчалі мужыкі сваю крыўду на лёс на няшчасных кабетах, таму і дзяўчат праводзілі ў новую сям'ю, нібы хавалі жыўцом. Зрэшты, гледзячы на Юзефу і яе мужа, разумееш, што гэтая пара ажанілася па каханні. Кожны дзень нешта абратнікі бы па-свойму. Як тая опера, усё адпіваліся, усё вот такое. Усё было ўсё цікава. Цяпер за адну мінуту машыны жвіх, а на конях як ехалі. Гэтыя шархуны, да кожнага каня шархуны. Уже, там 15-20 фурманак едзіць. Уже волкалата под 6 кілометров, з волкалата выїжджаюць, уже ми в городище чуем, як колокольчики дзюнять, сватов переймать. Тепер, як сказав, добра жизнь, але лише, тады було нейка народне, это нешто було своє, тянулося. Уже передавалося от бабулі, вот так воно йшло. А зараз уже мову чистую білоруською не почуєш. Да. Нормально. Да. Хотя в Минску молодь починає говорити по-білоруську. Уже в моді пішли вишиванки. Вишиваные кашулі знову вертаються в моду, становиться модним. І я не здивлюся, коли гэты старі обряди весільні, яны знову вернуться. Яны знову все ж таки вернуться. Так это надо, каб нехто ще помнив. Просим тебе. Наша сватіца з паваги, каб не было нашай манерца зняваги, каб не стаяла цёмнай ночкай пад акном, не выцірала дромныя слёзкі рукавом, каб не была паветачка за хатку, каб не была суседачка за мамку. У эфіры «Радыё Свабода» мы з вамі наведаліся ў вёску Гарадзішча, што ў Докшыцкім раёне. З вамі